Ах, вот в чем дело. Я так и подумал, что у вас должна быть веская причина. Ну да, а потом, когда меня вызвали в Париж, я подумал, что обвел таки вас всех вокруг пальца. Но, как я теперь понимаю, все было спланировано заранее. Послушайте, Уимзи, а зачем, собственно? Вы просто хотели отплатить мне той же монетой или как? Зачем вам понадобилось удалить меня из Англии? «И в самом деле, лорд Питер!» – сурово проговорил мистер Мерблс. «Надеюсь, что уж хоть мне-то вы объяснение предоставите?» «Ну чего ж тут непонятного?» – удивился Уимзи. «Фентимон – душеприказчик своего деда. Если бы мне удалось убрать его с дороги, вам не удалось бы отменить эксгумацию». «Упырь!» – воскликнул Роберт. «Да вы, верно, кормитесь трупами!» Уимзи возбужденно рассмеялся. «Фентимон», — проговорил он, — «много ли вы сейчас дадите за шанс вернуть эти полмиллиона?» «Шанс?» — воскликнул майор. «Никакого шанса вообще нет. О чем это вы?» Уимзи неспешно извлек из кармана листок бумаги. «Письмо пришло вчера вечером», — сообщил он. «Ей-богу, друг мой, вам несказанно повезло, что смерть старика обернулась для вас невосполнимой утратой. Вот что пишет мне Лабок. Дорогой лорд Питер, вот решил заблаговременно черкнуть вам пару строк и сообщить результаты вскрытия, проведенного над трупом генерала Фентимона. Что до официального повода расследования, могу сказать, что в желудке остатков пищи не обнаружено. Значит, последний раз покойный поел за несколько часов до своей кончины. Важно другое, следуя вашим собственным крайне туманно сформулированным предположениям. Я провел анализ кишок на содержание яда и обнаружил следы присутствия большой дозы дигиталиса, принятой незадолго до смерти. Как вы сами знаете, для человека со слабым сердцем подобная доза не могла не оказаться роковой. Причем симптомы – замедление сердечной деятельности и их коллапс – практически неотличимы от сильного сердечного приступа. Мне, разумеется, неизвестно, каково ваше отношение к делу. В любом случае, я от души восхищаюсь вашей проницательностью, подсказавшей вам выступить с предложением провести анализы. Между тем, вы, разумеется, сознаете, что я обязан сообщить о результатах вскрытия государственному обвинителю. Мистер Мэрбл словно окаменел. «Боже милосердный!» – воскликнул Фентимон. «Боже милосердный!» – повторил он. «Уимзи! Если бы я только знал! Я ведь не подозревал даже! Я бы и за 20 миллионов к телу не притронулся! Яд! Вот бедолага! Кошмар, что такое! Теперь я припоминаю, что в тот вечер старик жаловался на слабость. Ну, я и не думал! Послушайте, Уимзи, вы ведь верите, правда, что я и понятия не имел? Однако, что за ужасная особа! Я так и знал, что от девицы добра не жди. Но яд – это уж чересчур. Господи помилуй!» Паркер, до сих пор внимавший рассказу с беспристрастностью подружески настроенного зрителя, просиял улыбкой. «Молодчага, старина!» – заорал он в избытке профессионального энтузиазма, хлопая Питера по спине. «Это же самое настоящее уголовное дело! И ты провел его лучше некуда, а я и не знал за тобой этакой терпеливой настойчивости. Заставить их провести эксгумацию, надавив хорошенько на майора – мастерский ход, просто мастерский, отличная работа, превосходная работа!» «Спасибо, Чарльз», – сухо отозвался Уимзи. «Рад, что хоть кто-то меня ценит. Что ни говори», – язвительно добавила его светлость, – «а причерду нос мы утерли». И при этих словах даже мистер Мерблс слегка оживился.